Глава 62. Мэгги. 25 лет назад. Не могу издать ни звука. Не получается даже выдохнуть. Шарю рукой по стене в поисках выключателя. Меня так трясет, что зажечь свет удается не сразу. Когда загорается свет, я застываю в ужасе при виде распростертого на полу тела Алистера. В затылке зияет пробоина, которая быстро наполняется кровью. Алая жидкость растекается струйками по волосам и капает на пол. Кровь повсюду. Потеки на обоях, брызги на потолке. На ковре быстро растущая лужа. Не веря собственным глазам, я щипаю себя за руку в надежде, что это просто ночной кошмар, и я сейчас проснусь. Увы, жуткая картина никуда не исчезает. Это не сон. Судя по остекленевшему взгляду, Алистер мертв. Рядом с ним брошенная Ниной клюшка для гольфа с металлической головкой. Наконец ко мне возвращается голос. «Нина!» — кричу я в панике. «Что ты наделала?» Понимаю, что надо скорее бежать вниз и вызвать скорую, но не двигаюсь с места. «Убийца, моя дочь!» Когда она второй раз занесла над головой Алистера клюшку в отблеске света уличных фонарей, я разглядела в ее глазах застывшую звериную ярость, подобную которой никогда не видела раньше. Чем она вызвана? Какими ужасными событиями? Держась за стену, чтобы не упасть, я направляюсь к ее комнате. Малышка в полном ступоре сидит на краю кровати. Глаза широко открыты и неподвижны. Щеки, лоб, пижама забрызганы кровью. Подхожу к ней. Она не реагирует. «Нина?» — повторяю я. Опять молчание. «Дочь не изуверка. У нее нет садистских наклонностей. Тогда что же заставило ее наброситься на собственного отца?» Я вздрагиваю от страшной догадки и сразу сама себя одергиваю. «Нет, не может быть. Как мне вообще такое могло прийти в голову? Это беспочвенные домыслы, вызванные испугом. Алистер и Нина всегда были очень близки, но он ни за что не переступил бы черту. Я знаю своего мужа. И не вышло бы за него, будь у меня, хотя малейшее подозрение на то, что он... Даже в мыслях я не могу произнести это ужасное слово. Стараюсь отбросить страшное предчувствие, но оно ширится и растет. Подминает меня. «Моя бедная малышка!» Рыдаю я. «Что он с тобой сделал?» Нина не отвечает. Я падаю на колени и обхватываю руками ее одеревенелые плечи. Прижимаю к себе и чувствую на своей шее едва ощутимое поверхностное дыхание. Готова сидеть так вечно. Но кто-то должен все исправить. И прежде всего смыть с кожи дочери кровь и грех ее отца. Помогаю ей подняться. Она двигается послушно и безропотно, словно на автопилоте. Дорогу к ванной преграждает тело Алистера. Не хочу, чтобы Нина его видела. Но, похоже, она полностью погружена в себя и ничего вокруг не замечает. Снимаю с нее окровавленную пижаму, сажаю в ванну, включаю теплый душ и намыливаю апельсиновым гелем, чтобы убрать металлический запах крови. Она не говорит ни слова и не сопротивляется. Отвожу глаза от ее обнаженного тела. Надеюсь, Алистер не наведывался к ней регулярно. Сажусь на край ванны, вытираю Нину, помогаю надеть свежую ночнушку и провожаю обратно в спальню, укладываю под одеяло и сижу рядом до тех пор, пока ее глаза не закрываются. Возвращаюсь в коридор и остаюсь один на один с неразрешимой проблемой. Стоит ли теперь звать на помощь? Конечно, давно уже следовало бы, но я переживаю за Нину. Какой психологический ущерб это нанесет моей и без того травмированной девочке? Не смогу стоять и смотреть, как ее увозят на допрос в полицейской машине, или в психиатрическую лечебницу в машине скорой помощи. Кроме того, торопясь смыть с нее ужас произошедшего, я уничтожила улики. Случайно ли? Я сама все запутала. Привалившись к двери, сползаю на пол и зажимаю рот руками, чтобы ни живые, ни мертвые не услышали моих рыданий. Никогда еще я не чувствовала такой пронзительной, всепоглощающей вины. Как я могла не заметить того, что происходит у меня под носом? Как пропустила тревожные сигналы? Я подвела ее не меньше, чем отец. Она моя маленькая-маленькая девочка, пусть ей уже и 13. А если я потеряла ее навсегда? Что будет, если, проснувшись, она вспомнит, что сделал с ней Алистер? Или то, что она сама сделала с ним? Что тогда? Я не знаю. Единственное, в чем у меня нет сомнений, я не могу позволить одной кошмарной ночи испортить ее будущую жизнь. Я должна все исправить. Для начала собираю все полотенца и тряпки в доме. Сердце Алистера перестало биться, и кровь уже не течет. Однако мою работу это мало облегчает. Так или иначе, мне придется заняться его телом, один вид которого вызывает во мне отвращение и ужас. Я замечаю в его волосах какие-то белые ошметки. Не знаю, что это. Осколки кости или мозг. И с трудом сдерживаю рвотные позывы. Раскладываю полотенце на полу, и пока они впитывают кровь, выношу из пустующей спальни одеяло. Расстилаю, перекладываю на него тело и плотно закручиваю. Так гораздо лучше. И можно убрать окровавленный ковер. Дальше надо обмотать получившийся куль клейкой лентой, чтобы он не раскрылся. Ползаю вокруг него, словно паук, пеленающий свою жертву. А затем начинается самое сложное. Алистер как минимум килограмм на 20 тяжелее меня, поэтому тащить его приходится с постоянными передышками. И все равно я еле справляюсь. Мышцы горят, дыхание сбивается. Мозг отказывается верить в реальность происходящего, когда его голова с глухим стуком ударяется о ступеньки. Здесь, в этом куле, мой мертвый муж. Всего несколько часов назад, ложась спать, я не сомневалась, что проведу с ним остаток жизни. А теперь мне надо избавляться от его тела. Я уже готова разрыдаться. Однако сейчас у меня нет на это права. Разбираться со своими чувствами буду потом, когда все останется позади. Добравшись до кухни, я останавливаюсь, чтобы подумать, как быть дальше. Отвезти тело куда-нибудь в поле или в лес и там бросить я не смогу, даже если как-то сумею затащить его в машину. Расчленить и избавиться по частям у меня не хватит духу. Остается только зарыть в саду, как часто показывают в криминальных хрониках. Теперь я понимаю, почему убийцы нередко выбирают именно такой способ. Беру фонарик из кухонного ящика, кладу его в карман халата и открываю заднюю дверь. Прежде чем выйти, внимательно осматриваю соседние дома, те ли спят. Стаскиваю куль по ступенькам и волочу по тропинке вглубь сада. Сейчас слишком темно, чтобы копать, поэтому я прячу его в сарае. Возвращаюсь на кухню и по часам на духовке вижу, что уже 5 утра. У меня нет сил, но эта адская ночь еще не закончилась. Бросаю окровавленные полотенца в стиральную машину и выбираю интенсивный режим стирки при 90 градусах. Наливаю ведро горячей воды, собираю все чистящие средства, что есть в доме, и приступаю к уборке. Процесс идет медленно, потому что я то и дело заглядываю к Нине, чтобы проверить, спит ли она. В 8 утра сижу за кухонным столом. Пью 4-ю чашку кофе и смотрю из окна на сарай в конце сада. Я уже решила, где закопаю тело. Однако сперва надо разобраться с Ниной. Не знаю, как ей помочь. Эти темные воды настолько глубоки, что я в них тону. Может, стоит спросить совета у психиатра в больнице? Но как это сделать, не объясняя причин ее срыва и не рассказывая о последствиях? «Почему ты меня не разбудила?» Раздается голос сзади. От неожиданности я вскрикиваю и роняю на стол пустую кружку. Я поворачиваюсь и вижу Нину, причесанную и одетую в школьную форму. «Ну ты неуклюжая», — говорит она. Смотрю на нее, не веря своим глазам. Дочь спокойно берет два куска хлеба и кладет их в тостер. Почему в доме воняет хлоркой? «Я пролила кое-что. Пришлось убираться». Нина достает из холодильника пакет с апельсиновым соком и наливает себе стакан. Сижу как на иголках. Она смотрит в окно, и на долю секунды мне кажется, будто она чует, где я оставила тело. Но даже если это так, ничем себя не выдает. Вместо этого рассказывает о предстоящем школьном дне и о сложном научном проекте, который им задали. Киваю головой время от времени. Но, по правде говоря, совсем ее не слушаю. Ее беспечное щебетание никак не вяжется в моей голове с трагедией, которая произошла ночью. Нина намазывает тосты малиновым вареньем и говорит, что съест их наверху, пока будет собирать учебники. «Идешь в школу?» — недоверчиво спрашиваю я. «А куда же еще?» — удивляется она. «Ты какая-то странная сегодня». Я пожимаю плечами. «Нисколько. А еще говорят, что подростки странно себя ведут». Когда она уходит, роняю голову на стол. «Мне что, это все приснилось? Или я брежу?» Нина уходит в школу, а я запираю входную дверь на замок и на цепочку и спешу в сад. Тело лежит в сарае, там, где я его и оставила. Значит, все это мне не приснилось. Я потратила не меньше полутора часов, чтобы вырыть достаточно глубокую и широкую яму, и совсем выбилась из сил. По стене стекает пот. Однако дело еще не закончено. К счастью, эта часть сада скрыта от любопытных глаз за густыми елями. Даже Элси ничего не разглядит. Вытаскиваю тело из сарая и волоку его в яму. Туда же бросаю ключи Алистера. Потом берусь за лопату. Когда яма, наконец, зарыта, чувствую огромное облегчение. Кошмар закончен. У Нины больше нет отца, а у меня мужа. Тянет залезть в горячую ванну, чтобы смыть с себя грязь и запах смерти, въевшийся в кожу. Однако сначала надо сделать еще кое-что. Я хватаю чемоданы из подвала и запихиваю в них одежду Алистера. Туфли, рубашки, галстуки, брюки и джемперы. О нем не должно остаться никаких напоминаний. Затем вместе с сумкой для гольфа и клюшкой, которой Нина его убила, я временно прячу их под лестницей в подвале. Позже решу, что с ними делать. Сажусь в машину и паркую ее в полумиле от дома. Возвращаюсь домой. Наконец залезаю в ванну и сижу под горячим душем. Мой мир рухнул, похоронив меня под обломками. Однако я не имею права сдаваться. Должна продолжать дышать и жить, потому что нужна Нине. Любой ценой я должна защитить ее от правды.